Лиздела 60-й. Теперь мне стало ясно, как убийца на Волге, угнанный из Тбилиси, беспрепятственно проехал 3000 километров до Ленинграда. Просто он на нее поставил номер, который украл с другой машины, стоящей на консервации, о чем ее хозяин узнал только вчера. И где-то успел перекрасить низ Волги в белый цвет. А пока он преспокойно ехал в кофейно-белой машине под номером ГФ-8935, милиция искала кофейную «Волгу» номер ГХ-3452. Вот известные мне точки его маршрута. Тбилиси, Ленинград, Москва, Крым. Потом в моих сведениях провал. И бандит появляется в Риге. И снова тьма. Чтобы ее рассеять, нужно найти Ванду. Во что бы то ни стало. Других выходов на него нет. И мы снова поехали с Элгой на взморье. Снова эти осточертевшие мне прекрасные уютные кафе, каких ни в Москве, ни в Крыму не бывает. Снова дождь и мокрое, дымящееся холодным паром шоссе от одного до следующего кафе. Элга весь вечер молчала и около Кемери часов 10 спросила: «А вы любите свою жену?» Я не знал, как ответить, потому что теперь не был уверен, люблю ли я Наташу. Элга спросила: «Это бестактный вопрос?» Я пожал плечами: «Почему же?» «Люблю». Она помолчала. Потом твердо, как о чем-то нами давно оговоренном и решенном, сказала: «Давайте заедем сейчас на почту и напишем ей письмо. Вместе». «И подпишем вместе?» — усмехнулся я. «Нет, подпишете вы один. Да можно и вообще не подписывать. Просто письмо надо написать так, как никто бы ей, кроме вас, не написал». «Так вы же предлагаете вместе писать?» Элга заметила, что я улыбаюсь, и строго сказала: «Я буду караулить вас, чтобы не передумали». «Но я ведь так писать не умею, я ведь больше по протоколам специалист». «Этого уметь нельзя», — сказала Элга и сжала тонкие кулачки. «Это надо чувствовать. Тогда сможете написать. Понимаете? Чувства иногда придумывают, но они тогда чахлые, неживые, понимаете?» Я кивнул. «Вы и о любви ничего не пишите. Не надо о любви вслух говорить. Вы напишите о чем-нибудь таком, чтобы она сразу вспомнила все самое светлое». Я вздохнул. «Об этом и говорить-то трудно. А уж написать...» Она грустно сказала: «Беда в том, что мужчины мало знают о настоящей нежности». «Чего? Я говорю, что женщинам очень нужна настоящая мужская нежность». «Ох, какой же я кретин! Вечно встреваю в разговоры, из которых сам не знаю, как выпутаться. Да и толку от них мало, от этих разговоров. Поэтому я уже приготовился отпустить какую-нибудь банальную шуточку, чтобы взорвать этот серьезный разговор изнутри». Но Элга сказала: «Вы только не думайте, что я за розовые слюни. Или когда мужики каждой встречной юбки: сю-сю-сю, кисонька и лапочка. Слышите, не думайте». «Не буду думать», — сказал я серьезно. И подумал, что у женщин какое-то поразительное чутье. Они точно знают, каким мужчинам когда можно начинать приказывать. Мне обычно женщины начинают давать указания на второй день. Элга вдруг неожиданно, легко и быстро провела ладонью по моему рукаву и сказала тихо: «Никогда не думайте обо мне плохо. У меня трудная работа». Я сказал противным, сытым голосом: «Еще бы, целый день побегай с подносами». Она нервно дернула головой. Да нет, я не об этом. В ресторане ведь не только едят, но и пьют, а напившись, пытаются вольничать. Я подумал, какое неуклюжее и плохое слово «вольничать». Мне кажется, Элга, что с вами не очень-то много напозволяешь. Вмиг получишь по лапам. Она сказала сквозь зубы. Случается. Но это противно. Послушайте, Элга, а почему вы не займетесь какой-нибудь другой работой? У меня мама и две младших сестренки. А я зарабатываю почти 150 рублей. Это же ведь немало. «Конечно, немало», — сказал я неуверенно. Она снова долго молчала, разглядывая мелькающие за окном фонари. Потом сказала, не заботясь о связи с предыдущим. «Поэтому я знаю, какой должна быть настоящая нежность». «Какой?» «Как первый лед на ручье, прозрачный, хрупкий, чтобы никто не смел лапами... И я сильно испугался, что мог позволить себе тогда шуточку. Испугался так, будто уронил и поймал у самой земли любимую елочную игрушку. Элга сказала, «Если любишь человека, то хоть изредка испытываешь к нему такое щемящее чувство нежности, будто он маленький беспомощный ребенок, твой собственный ребенок. И уже сильнее этой нежности не может быть ничего на свете. «Да, не может», — сказал я и удивился, что мне это не приходило в голову раньше. «Вот вспомните об этой минуте нежности и напишите жене, и она все поймет тогда». «О чем я мог написать, Наташ? Как мы слушали прощальную симфонию Гайдна, гасли свечи на пюпитрах, уходили, закончив партию музыканты, и ласковость виолончелей утешала печаль скрипок. И тогда был слышен шум близкого прибоя, а я, закрыв глаза, сидел рядом с ней и держал ее руку в своей, и мечтал, чтобы музыканты сошли с ума, вернулись на сцену. Перевернули ноты и снова играли, играли до полуночи, до утра, чтобы никогда это не кончилось и не погасла последняя свеча. Или написать ей, как мы шли на рассвете по Сретенке, и все было серебряно и сине, и луна, огромная, желтая, как пшеничный каравай, катилась к самотеке, и тишина звенела далекими курантами. И я сказала осторожно: «Наталья, а ты не хочешь выйти за меня замуж?» Она весело засмеялась. «При одном условии. Ты сделаешь что-нибудь такое, чего никто больше не сможет». Я растерянно улыбнулся и грустно сказал: «Я заурядный человек, но знаешь ли, в этом есть и свои прелести». И тут меня осенила счастливая идея. Я возгласил: «Впрочем, ради тебя я ненадолго готов переквалифицироваться в волшебника. Просто я зажгу воду». Наталья расхохоталась. Я подошел к большой луже, покрытой густым слоем тополиного пуха, чиркнул спичкой, и весь этот белый летучий ковер вспыхнул. Несколько секунд пламя быстро и яростно лизало лужу. Наталья обняла меня и сказала: «Придется стать женой заурядного волшебника». Я думал обо всем этом, и меня охватило отчаяние. Разве можно об этом написать? Элга сказала: «Вот почта. Давайте остановимся». Я дал прогазовку и включил третью скорость. Элга сказала: «Вы делаете ошибку». Я неожиданно для себя самого заорал: «Да вам-то что за дело до всего этого? И вообще мы сюда приехали искать эту чертову девку Ванду. Да, да!» Элга помолчала, потом сказала тихо: «Простите, Я очень хотела. И замолчала. А через 10 минут в Кемере, в кафе «Селга», Элга показала мне высокую, красивую блондинку. Вот Ванда. Протокол допроса. Ванды Линаре. Вопрос. Знакомы ли вы с Алексеем Сабуровым? Ответ. Да. Вопрос. Где он сейчас? Ответ. Мне это неизвестно. Вопрос. Что вы можете о нем сказать? Ответ. Я его довольно мало знаю. Он инженер, приехал в Ригу по делам из Тбилиси, где живет постоянно. Вопрос. Как, когда, где вы познакомились с Сабуровым? Ответ. В течение летнего сезона я выступаю с эстрадными песнями в кафе «Селга» в Кемере. 2 недели назад один из посетителей, это был Сабуров, поднес мне роскошный букет цветов, сказал, что очарован моим талантом и пригласил поужинать с ним. Алексей мне понравился. Чувствовала, что это сильный, мужественный и в то же время очень любезный человек. После моего выступления мы поехали в город, поужинали в ресторане. Это был отличный вечер. Затем мы стали встречаться каждый день. Сабуров был предупредителен, старался доставить мне максимум удовольствий, и я охотно проводила с ним время. Вопрос. Видимо, Сабуров располагал деньгами. Ответ – да, и немалыми. Во всяком случае, он не останавливался ни перед какими тратами, вплоть до того, что когда я выразила желание побывать в Таллине, Алексей нанял такси туда и обратно. Это стоило очень дорого. Но Алексей сказал, что он много зарабатывает. Вопрос – где жил Сабуров? Ответ – Алексей сказал, что очень трудно достать номер в гостинице. А у меня отдельная квартирка. Одним словом, мне неудобно было гнать его на улицу, и он остался у меня. Ванда облокотилась на мой стол. Крупная, красивая блондинка. Она наверняка должна нравиться многим. И видно было, что она это сознает. С самого начала Ванда дала мне понять, что ее раздражает этот допрос. «И какое же вы составили себе впечатление о нем?» — спросил я, глядя в сторону. Демонстрируя сдержанное достоинство, Ванда бросила небрежно. «Прохвост! Обыкновенный командировочный врун!» «Врун?» — удивился я. «Он вам обещал что-нибудь?» «Яхту!» И все прочее, что обещают дамам в таких случаях. Обычные бредни. Я на них не обращала внимания. Впрочем, денег он и в самом деле не жалел. Говорил, что не привык себе отказывать ни в чем. А потом он просто сбежал. Я насторожился. Когда это произошло? Погодите, сейчас я припомню. Я еще зарплату получила перед этим. «Ага, это было 18 сентября. Я как раз на репетиции разучивала новую песню. Он сказал, что у него какие-то дела в городе, и со мной в кафе не поехал. Я вернулась около полуночи домой, его еще не было. Ни утром, ни на следующий день Сабуров не появился. Позже я заметила, что нет большого коричневого портфеля, в котором находились его вещи. В общем, я поняла, что он меня бросил. Самая заурядная история. Не понимаю, почему это вас так интересует?» Вот как, оказывается, это было. Интересно, что же он возил с собой? Вопрос. Что находилось в портфеле Сабурова? Ответ. Пара белья, нейлоновая рубашка, несколько пар носков, а в основном всякие железки. Вопрос. Какие? Постарайтесь поточнее это припомнить. Ответ. Была какая-то толстая железная трубка, большой железный брусок, целая связка маленьких ключей, баночка с краской. Да, я помню, еще удивилась, в портфеле лежал автомобильный номер. Вопрос «какой?» Ответ «этого я не помню». Кажется, там были буквы «Г» и «Х». Вопрос «что еще было в портфеле?» Ответ «был еще какой-то непонятный прибор, похожий на револьвер, но с большим набалдашником наверху». Вопрос «вы могли бы нарисовать этот прибор?» Ответ «я могу попробовать». Вопрос «пожалуйста, изобразите его прямо в протоколе». Рисунок прибора, который я видела в портфеле у Алексея Сабурова. Рисунок выполнен мною собственноручно. В. Линары. Вопрос. В связи с чем вы осматривали портфель Сабурова? Ответ. Я его не осматривала. Но поскольку Алексей жил у меня, я решила его насильные вещи переложить в платяной шкаф. Вот тогда я и видела остальные предметы. Вопрос. Документы Сабурова вы видели? Ответ. Я видела у него паспорт, но не рассматривала его. Вопрос. Не заметили ли вы каких-нибудь особенностей в поведении Сабурова, чего-либо показавшегося вам необычным или странным? Ответ. Может быть, мне это стало казаться в связи с настоящим допросом? Но я припоминаю, что у Алексея была привычка вдруг очень резко, неожиданно оглядываться по сторонам, а когда он выпивал, то часто говорил всякие жаргонные словечки, мне непонятные. В остальном он был совершенно нормальным, обычным человеком. Вопрос. Какие дела были у Сабурова в Риге? С кем он встречался? Ответ. Делами его я не интересовалась. С кем он встречался, я не знаю. Вопрос. Была ли у Сабурова какая-либо переписка? Ответ. Я не видела, чтобы Алексей отправлял кому-либо или получал от кого-либо корреспонденцию. Вопрос. Вел ли Сабуров с кем-нибудь переговоры по телефону? Если да, то с кем и какие? Ответ. Нет. Алексей ни с кем по телефону не разговаривал и вообще к аппарату не подходил. Впрочем, однажды, незадолго до отъезда, Алексей говорил по междугороднему телефону с каким-то приятелем. Я обратила внимание только на то, что Алексей просил у своего собеседника грибов. Я вспомнила, что засмеялась тогда, и переспросила его об этом. Сабуров тоже посмеялся и сказал, что очень любит грибы. Буквально на следующее утро я сбегала на рынок и накупила целую кучу грибов, которые сама приготовила и подала на обед. Алексей был очень доволен. Я спросила ее вяло. «О грибах? О грибах? О каких грибах?» «Я представляла себе подобные допросы иначе», — раздраженно сказала Ванда. «Не помню, о каких грибах. Какое-то русское название. Я-то купила белых». Я поднялся, обошел стол и встал за спиной Ванды. «Я перечислю вам название грибов, а вы припомните, нет ли среди них того, о котором говорил Сабуров?» Ванда повернула ко мне лицо. «Подберезовики, волнушки, подосиновики, маслята...» Начал монотонно я. «Сыроежки, волнушки, лисички...» «Маслятки», — неожиданно сказала Ванда. «Я вспомнила. Маслятки». «Маслята», — уточнил я. Ванда кивнула. «Может быть, лисички?» — подстраховался я. «Да нет, маслята, я точно помню», — сказала Ванда нетерпеливо. «Послушайте, если у вас нет ко мне других вопросов, кроме подобных, то уже поздно, и надо еще доехать. У меня есть и другие вопросы». Вопрос. «В какое время, — говорил Сабуров, — с каким городом и как он называл собеседника?» Ответ. «Разговор состоялся часов в 11 вечера, А с каким городом, я не знаю. Собеседника он называл Петей. Вопрос. О чем был разговор, кроме грибов? Ответ. Так, о жизни, о здоровье, об охоте. Вообще-то я не очень прислушивалась. Я в это время делала прическу. Протокол мною прочитан. Записано верно. В. Линаре. Допрос произвел следователь.